Псалом 19. Дирижеру хора, Псалом Давида. Да ответит Господь тебе в день печали, да хранит тебя имя Бога Иакова. Да пошлет Он помощь тебе из святилища и поддержит тебя Сиона. Да вспомнит Он все жертвы твои и всесожжения твои примет. Да даст Он тебе то, чего ты желаешь, и исполнит все твои намерения. Мы будем кричать от радости о твоей победе и поднимем знамена во имя нашего Бога. Да исполнит Господь все твои просьбы. Теперь я знаю, Господь спасает своего помазанника, отвечает ему со святых небес своих, спасающий силой своей правой руки. Кто хвалится колесницами, а кто конями, мы же хвалимся именем Господа нашего Бога. Они ослабели и падают, а мы поднимаемся и стоим твердо. Господи, даруй царю победу, ответь нам, когда мы взываем.